Мы приветствуем дорогих друзей в Господе и приглашаем снова на очередную беседу об основных доктринах христианства. В нашей последней беседе мы начали изучать доктрину о Духе Святом. Мы уже упомянули о том, что Дух Святой является личностью в такой же степени, в какой является личностью Отец и Иисус Христос, и что Он также является Богом и равноправным членом Божьего Триединства. Святой Дух называется не только Богом, но и Господом во втором послании к Коринфянам 3:17-18. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Господь есть Дух. В те времена, когда был написан Новый Завет, слово «Господь» означало божество или Бога. В те дни в районе Средиземноморья пышно расцветал политеизм. Каждый город и каждая деревня имели своего собственного бога. Во время изучения послания к Ефесянам мы видели, что город Ефес был великим центром богини Дианы. Когда кто-либо говорил о Господе, он имел в виду бога определенного города или деревни. Когда Павел назвал Господом Иисуса Христа, это значило гораздо больше, чем тот факт, что Иисус был великим человеком. Это означало, что Он был самим Богом. То же самое верно и в том случае, когда Господом называют Святого Духа. И, возможно, в случае со Святым Духом этот факт еще яснее, потому что Святой Дух – это Дух, как и Отец, а не физический человек, как Иисус Христос. Дух называется здесь Господом и, следовательно, признается этим самым за самого Бога. Мы можем убедиться в божественности Святого Духа еще и другим путем. Святому Духу присущи те же самые божественные качества, которыми обладает Бог Отец. Например, в послании к Евреям 9:14 он называется «вечным Духом». Никто не вечен, кроме Бога, потому что все остальное, вся созданная материя и все созданные существа имели свое начало. Таким образом, они не могут быть вечными. Только Отец, Сын и Святой Дух являются вечными существами. Некоторые люди путают вечность с бессмертием. Человек, который верит в Иисуса Христа, становится бессмертным, потому что Христос никогда не умрет. Но бессмертие этого человека совсем не означает, что он существовал всегда. Только слово «вечный» указывает на тот факт, что тот, кому оно относится, существует без начала и без конца. Святой Дух вездесущ, что значит, что Он присутствует повсюду в любое данное время, точно так, как Бог Отец. В Псалме 138 этот факт выражен следующими словами. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари, и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Стихи 17:7-12. Таким образом, Дух Божий присутствует повсюду и всегда, чтобы приходить нам на помощь во время нужды. Мы можем полагаться на Его помощь всегда, когда бы мы Его не позвали на основании завершенного Иисусом Христом дела спасения. Все, что мы имеем, в все имущества, которыми наделяет нас Божье триединство, всегда и исключительно зависит от дела, совершенного Иисусом Христом, и никогда не зависит от наших достоинств или заслуг. Если мы думаем, что мы имеем право призвать на помощь Бога, потому что мы ведем жизнь, угодную Ему, нам придется отказаться от этой идеи, потому что в Его глазах никакая плоть не может быть праведной. Для Него приемлемо только то, что делается силою Святого Духа. Святой Дух вечен, вездесущ и всемогущ. В Ветхом Завете пророк написал: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». Эта фраза говорит о том, что Святой Дух сильнее, чем вся наша сила и могущество, потому что Он – Бог, а для Бога все возможно. Наконец, Библия учит, что Святому Духу свойственно всеведение. Это значит, что Он знает все, даже глубины Божьи. Павел написал во 2 главе, в стихе 10, первое послание к Коринфянам следующее: «Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Святой Дух понимает каждую мысль, возникающую в сердце Бога. Именно Он, Святой Дух, со Своим всеведением может научить нас и указать нам, в чем состоит Божья воля для нас сейчас и в будущем. Писание также говорит, что Святой Дух совершает дела, присущие только Божеству. Среди этих дел находится дело сотворения мира. Мы находим упоминание Святого Духа во 2 стихе 1 главы Библии, где говорится, что Святой Дух вместе с Отцом принимал участие в сотворении мира. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Бытие 1.2. Иов в главе 33, в стихе 4 говорит: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Иисус в разговоре с Никодимом сказал о том, что Святой Дух обладает силой возрождать потерянных грешников. Святой Дух также принимает участие при рождении человека свыше. В послании к римлянам Святой Дух связывается с делом воскресения Христа и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. И, наконец, для установления божественности Святого Духа следует указать на тот факт, что Его имя ассоциируется с именем Отца и именем Сына в различных частях Нового Завета. В Евангелии от Луки 1.35 Он ассоциируется с Отцом во время земного воплощения Иисуса Христа. Вот что мы читаем в этом отрывке. «Ангел сказал ей в ответ: Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Святой Дух присутствовал при крещении Иисуса, когда с неба раздался голос Отца: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В тот момент Святой Дух спустился на Христа в образе голубя, и Сам Иисус, давая заповедь о крещении, сказал в Евангелии от Матфея в главе 28: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Стих 19. В этой заповеди раскрывается как божественная природа Святого Духа, так и тот факт, что Он является личностью. Как заметил один автор, Иисус не сказал и не мог сказать, чтобы Его ученики крестили народы во имя Отца и Сына, и ветра, или силы. Это зачеркнуло бы параллель между Отцом, Сыном и Святым Духом, а также взаимосвязь Святого Духа как личности с Отцом и Сыном. У нас есть все основания радоваться, потому что Святой Дух пришел на землю, чтобы вселиться в наши сердца. И поскольку Он Сам является личностью, Он может в силу этого иметь общение с нами и помогать нам в наших ежедневных заботах и нуждах. Тот факт, что Он является Богом, дает Ему необходимую силу и власть совершать все, что необходимо для нашего благополучия. И Он не только способен сделать все необходимое для нашего благополучия, но также желает совершать всякое доброе дело, которое мы доверяем Ему. Он не только живет в наших сердцах, Он еще и лично заинтересован в каждом из нас, и в результате этого ходатайствует за нас пред престолом благодати. Так давайте же будем радоваться, что мы не были оставлены в этом мире, не были предоставлены самим себе. Мы были оставлены в обществе одного из членов Божьего Триединства со всей Его силой и властью, которому хвала и слава во Церкви Христовой ныне и вовеки. Аминь.